слияние с ним без знания русского языка. Я думал, сердце позабыло. «Соловей и роза». Он написал не музыку на стихи, которая при желании может существовать и сама по себе. Нет, он сумел проникнуть в душу самого стиха, прикоснуться к тайне поэта, что же тревожило его, и написал об этом музыку, сохранив при том свою неповторимую индивидуальность. Полумилорд, полукупец, бессонница. Я слушала это удивительное по красоте и изысканности сочинение, и мне казалось, что я могу назвать даже день, когда Бен писал тот или иной роман. Передо мной вставали картины суровой, дикой кавказской природы, каменные бездонные ущелья и устремленные ввысь в бескрайнее небо высокие горы, тропинки в лесу, по которым мы все ежедневно гуляли, дикие цветы, их так любил Бен. Вот он отошел в сторону от нас и стоит один, чему-то тихо улыбаясь. Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать. Когда я пою этот прелестнейший романс, я всегда вижу Бена, стоящего в тени огромных деревьев, и его улыбку, чему-то таящемуся в его душе. Доиграв до конца, Бен по-русски написал посвящение Гале и Славе. По возвращении в Москву у Бена и Питера оставалось до отъезда в Лондон лишь 3 дня, и тут началась бешеная гонка. Нужно было успеть проехать машиной более 1000 километров из Москвы в Михайловское, до музея Пушкина, вернуться обратно в Москву и уже проводить дорогих гостей. Я умоляла Славу лететь самолетом, но все было бесполезно. Нет, мы должны показать Бену Россию. Да что они увидят? Будем мчаться в машине, как очумелые. Времени ведь нет, и где мы с ними будем обедать по дороге? Ты всех уморишь. Возьмем корзину с едой, устроим пикник в лесу, будет изумительно. В середине дня выехали. К ночи были в Новгороде, где переночевали. С утра бегом обежали церкви, вскочили опять в наш Мерседес и помчались, что есть духу дальше. Ни о каких пикниках на природе не могло быть и речи. А чтобы мы выдержали эту скачку, Слава сунул всем в руки фляжки с виски, сэндвичи, и вот поздним вечером, обалдевшие от езды, но все же живые, мы предстали перед ожидающим нас директором музея Семеном Дейченко.